Глава 10. Стелла. Я дура. Ушастая идиотка. Зайчишка, лезущая в пасть ужасного удава, чтобы убедиться, что изнутри он темный и противный. Но почему же мне так приятно, что он рядом, и его рука на моем животе? Такая сильная и теплая, дает мне ощущение защищенности. Я такая глупая. Верю человеку, способному разрушить всю мою жизнь щелчком пальцев. «Ремонт бы тут сделать», — задумчиво произнес Корф, оглядываясь по сторонам. «Беременные женщины должны лицезреть только приятные вещи», — хмыкнул этот нестерпимый зверь. «И почему мне кажется, что я больше не принадлежу себе? Не надо командовать!» — слабо прошептала я и испугалась собственной глупой храбрости. «Ты вообще тут никто. Мы с Моти прекрасно жили тут долгие годы, и у нас уютно, между прочим. И Горыч сказал, что стиль этот называется советское барокко. Господи, что я несу? Почему я, черт возьми, не выгнала из своего дома, своей жизни, своих мыслей, сидящего напротив меня наглеца, по-хозяйски лапающего мой живот? Он его гладит и смотрит на меня своими глазами, похожими на тающие льдинки». «Ну, раз Горыч сказал, тогда да», — хохотнул Корф, поднимаясь с убогого дивана. «Он выглядит здесь, в нашей смоте и норке, как чужой из фильма, чужеродный, непонятный, ненужный колонизатор». «Детка, завтра в 10 я заеду. Маркелыч очень востребовательный доктор, так что опаздывать нежелательно. Хотя для тебя все что угодно. Если надо будет, этот старый прохвост будет ждать сколько угодно». «Я никуда не поеду с тобой», — вякнула я, едва сдерживая слезы. «Чертовы гормоны! Да я боюсь даже рядом с ним находиться. Реакции моего организма на этого чертяку пугающие. Мне и сейчас хочется чувствовать телом рельефные мышцы, прижавшись к нему, как к рыбе прилипала. Даже через эту его проклятую белую сорочку, в которую он остался, небрежно скинув в наше уродливое кресло дорогущий пиджак. И чтобы эти запонки, как тогда, путались в моих волосах, а он бы дергал манжеты, и боль от вырванных волос меня отрезвляла. Как было тогда, в туалете, в подворотне в отеле». «Ты смотришь на меня, словно хочешь проглотить», — хмыкнул этот балбес, «если бы он знал, что совсем недалек от истины». «Детка, не надо. Твоя тетка не оценит, если я наброшусь на тебя, как дикий зверь». «Она перережет тебе горло гребнем», — выдохнула я, пытаясь дышать через нос настолько глубоко, чтобы выветрить из мозга мечту о его руках. «В противном случае, боюсь, я на него накинусь». «Стелла?» — прохрипел Корф, уткнувшись в мою макушку носом. Даже не прошептал. Это был хрип, смешанный со стоном. И как я выдержала эту пытку, я не знаю. «Воды! Дай мне воды!» — выдохнула я, когда горячие губы скользнули к моему чертову уху. Странный, сообщающийся сосуд организм человека. Он всего лишь обжег дыханием мою мочку, но намокли почему-то трусы. И дышать стало не то, что невозможно, а даже больно. А внизу живота распустился огненный цветок, дразнящий, выжигающий, сводящий с ума. «Ты просто космос, детка!» Корф громко втянул ноздрями воздух, и мне показалось, что мир сузился до размеров микрона, а потом резко отстранился, и я едва сдержала стон разочарования. Моти стояла у двери и насмешливо смотрела на нас. И в ее взгляде я не осуждение увидела. Она была похожа на сытую кошку, загнавшую в ловушку несчастную мышь. «Завтра в 10, Маркелыч», — бессвязно пробормотал хищник, прихватив с дивана думку. «Интересно, зачем ему подушка с котиками? И почему он двигается как-то странно боком, держа думку чуть ниже пояса?» «Я с вами поеду, детки», — ухмыльнулась Мотя, даже не думая посторониться, чтобы выпустить Вадима. «Подушку можешь не возвращать, амиго». «И пинджачок забыл», — захохотала тетушка, но ее радостное похрюкивание прервал грохот входной двери. «Он у тебя мача», — хихикнула старая поганка. «Повезло». «Он не мой», — выдохнула я, с трудом сдерживая слезы разочарования. «Поживем, увидим», — выдохнула тетушка, сунув мне в руки чашку с водой. «Но хорошему врачу стоит показаться. Многоплодная беременность все-таки». «Вадим». «Она такая смешная, эта ушастая. Испуганный зайчишка, в животе у которого настоящий взрывной сюрприз. Я уже даже представляю ее с кругленьким животиком. И в штанах начинается такое восстание машин, что кровь отливает от головы. Блин, я стану с ней совсем маньяком-извращенцем. Уверен, это мой ребенок, хотя она почему-то все время твердит о детях. Я сбежал по ступеням зачуханного подъезда, едва не свернув шею несколько раз, запнувшись о мешки с цементом. Зачем я столько приволок? Хотел произвести впечатление? Да уж. Хреново из меня пикапер. Только напугал девчонку. Она живет в этом клоповнике, что не пристало королеве-матери. Надо что-то делать. И при этом срочно. Утром я проснулся свежим и без головной боли, чего в последнее время со мной не случалось. Проснулся и сразу ухватился за телефон. Сотни пропущенных на экране. От Гришки, от секретарши, имени которой я даже не потрудился запомнить. От Свенсена и еще от кучи народа, до которых мне сейчас нет никакого дела. А вот нужного звонка так и не было. Нет пропущенных от ушастенького зайца. Я набрал номер и замер, слушая длинные гудки. В сердце начала заползать леденящая тревога, с каждым идиотским гудком перерастающая в панику. Перед глазами встали ужасающие картинки растерзанных тел, выбитой двери или, может, у них взорвалась газовая колонка. Как я мог оставить мою ушастую принцессу в том гетто? Надо было хватать эту упрямицу и тащить в свой дом, хоть даже на Аркане. Черт с ней, бабка эта пусть едет с нами, ее полудурочный дизайнер. Только чтобы под моим присмотром была желанная малышка, с которой я теперь точно не спущу глаз. Петя подал машину с опозданием, за что я его тут же уволил, и опять взял на работу. Эти 10 минут я раз за разом набирал номер Стеллы, ее тетки, даже голубого модельера. Поднял Гриню, начальника своей охраны, наорал на секретаршу и пообещал переставить раком весь персонал. Петя смотрел на меня в зеркало заднего вида, как мне казалось, насмешкой. Успокоился только, когда увидел тоненькую фигурку, закутанную черт знает в какие обноски, стоящую на проморзглом ветру. Рядом маячила тетя Мотя, злобно зыркая на огромный будильник на своем запястье, и что-то бубнило, судя по движущимся губам, задирая лицо к набрякшему беременному небу. Не удивлюсь, если это она призвала бурю столетия, проклиная меня. «Опаздывайте, молодой человек!» — рявкнула бабка и нырнула на пассажирское сиденье рядом с Петюней. Я хрюкнула от радости. «Значит, зайчишка сейчас окажется в моей власти. Ну или я в ее». «Если Стелла простынет, я вас...» Дослушивать я не стал. Умастил малышку на сиденье и опустил стекло, разделяющее зоны водителя и пассажирскую, прервав на полуслове обалдевшую тетушку. «Ты почему не брала телефон?» Выдохнул я, чувствуя, как отпускает напряжение и борясь с желанием влезть в бар и ужраться в свинину. «Я вообще не хотела ехать», прошептала Стелла, уставившись на меня широко распахнутыми глазами. «Вадим, ну зачем вам это все? Мои проблемы вас абсолютно не касаются». «А это разве только твои проблемы? Черт, да это не проблемы! Что ты меня путаешь? Это же подарок небес. Я готов к этому, детка, и даже рад». От нее пахло свежестью, легким морозом и чем-то таким одуряющим, что я перестал слышать слова, которые она выговаривала, периодически прикусывая пухлую губку. «Тихо!» — приказал я и прижал ее к себе, запутался руками в волосах и впился в ее рот своими губами. Она дернулась, как испуганная птичка, но я крепко держал ее ладонями за выдающиеся ушки и понимал, что сейчас сойду с ума. И что рискую явиться в клинику к Маркелычу в обтруханных штанах. И для этого зайке даже не надо особо стараться. «Пусти!» — прохрипела эта паразитка прямо мне в рот. «Черт, черт, черт, мать твою!» «Даже не надейся. Больше не отпущу!» — пробубнил я, но руки все же разжал. «Стелл, давай попробуем начать все с самого начала. Свидание, прогулки под луной. Ну, все такое прочее. Но только по ускоренной программе. У нас же ребенок будет, так что времени не очень много на романтику». «Ты меня слушал вообще?» — вспыхнула зайчишка. «Нет, конечно, я ничего не слышал. Я был сосредоточен только на шевелении в моих брюках и на припухших губках, на том, чтобы не кончить в трусы, только от одного ее аромата, как прыщавый девственник, которому никто не дает». «Конечно, все до единого слова». Соврал я и с удовольствием отметил, как с лица моей красавицы исчезает напряжение. «Я очень рада, что ты адекватно отреагировал на мое решение. Так будет лучше. Да и тебе не придется менять свою жизнь», — улыбнулась Стелла. «Подожди, ты что там задумала?» — прошипел, уже понимая, что эта паразитка подготовила мне какую-то каверзу. «Это мои дети», — сузила глаза ушастая. «Почему ты говоришь о ребенке во множественном числе?» — прорычал я, стараясь не смотреть на фурию, раздувающую тонкие ноздри. «В противном случае рискую стать насильником и подлецом, потому что не сдержусь и распакую эту мармеладку прямо на заднем сиденье чертова лимузина». «Так ты ничего не слышал, проклятый извращенец! Я тут распиналась полчаса, а ты даже не думал верхней головой в это время!» — зашипела Стелла и сжала кулачки. «Сама виновата! Нечего было губу кусать! И пальто это чертово! Ты меня соблазнить решила?» «Ага! Особенно пуховым платком и ритузами с начесом, который на меня Мотя нацепила! Ты просто озабоченный придурок!» «А ты...» Я сглотнул, представив круглую попку, обтянутую фланелевой тканью, и змей в штанах снова восстал. Протянул руку, ухватил за пуговицу на пальто, прощай молодость, наглухо застегнутая на груди малышки. Она посмотрела удивленно и вдруг начала мне помогать, путаясь пальцами в непослушных пуговицах. И я понял, что к Маркелычу мы сегодня не успеем. Наверное. Машина вдруг резко остановилась, и кто-то дернул снаружи дверцу, которую я заблокировал на автомате. «Гад!» — всхлипнула Стелла, нервно запахивая на груди дурацкое пальто, на котором не доставало костяных застежек. И пуховой платок валялся у меня между ног почему-то, похожий на скончавшуюся кошку. «Шапку верни, Моти с меня шкуру за нее спустит». «Какую шапку?» — глупо спросил я. «Которую ты зачем-то напялил на свою безмозглую голову?» — вздохнула Стелла. «Хорошо, что на верхнюю. Теперь я точно уверена, что от тебя одни проблемы». Мы едва успели привести себя в порядок, потому что дверца все же не выдержала напора Стеллиной тетушки. А, скорее всего, предатель Петя просто разблокировал двери, решив, что его шефа кровожадно растерзал трусливый кролик и теперь доедает его сердце. И было не так уж далек от истины. «Ты у меня не отберешь детей!» — фыркнула ушастая, выбираясь на улицу под насмешливым взглядом попугаихи. «И не собирался вообще-то. И знаешь что? Сегодня переезжаешь ко мне, потому что беременность сделала тебя совершенно не в манько», — пробухтел я, выдергивая ее словно репку. «И в вашу нору не вернешься. Мать моего сына должна созерцать только красивые вещи». «Сыновей!» — упрямо повторила ушастая. «Ты все же непролазный тупица и глухарь. Хотя, может, там дочери. Корф, я же несколько дней пытаюсь тебе объяснить». «Ширенку застегни, командир!» — перебила Стеллу Матильда и зашагала к двери клиники. «Черт, мы же к доктору приехали, точно!» Я подхватил свое сокровище под руку и поволок на осмотр, на ходу застегивая зиппер на брюках. «Надеюсь, Моти ни о чем не догадалась?» — хныкнула Стелла. «Ну, то, что ты чертов маньяк!» «Нет, конечно, она же дура!»